तरलमुन्निसेचनेन तिप्पन्ति स्कन्धो भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्व अर्हननम् अच्युते जा यथा तरलमूलनिसेचनेन तिप्पन्ति तस्कन्धो भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वम् अर्हननम् अच्युते जा शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल्ड To seek the satisfaction of Supreme Lord. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что думать о удовлетворении, о радости Верховного Господа и удовлетворении обычных людей — это разные вещи. And to seek the satisfaction of public is not the same. И те, кто заинтересованы в удовлетворении обычных людей, общества, чтобы получить какое-то имя, славу, уважение, положение в обществе, для них невозможно воспеть славу Верховного Господа. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что те, кто на 100% склонны, преданы лотосным стопам Верховного Господа, тогда и тогда и только они могут говорить об абсолютной истине. Только тогда они могут говорить об абсолютной истине. Для других это невозможно говорить о той абсолютной истине. Шрила Прабхупад сказал, что по милости Бхактивинода Тхакура у нас есть все, поскольку он все даровал нам. Единственное, что мы должны делать, это следовать его наставлениям полностью, без отклонения. Мы получили все по милости Шрилы Бхактивинода Тхакура. Единственное, что мы должны делать, это следовать ему полностью, без отклонений. Мой Гурудев Парамхамса Шрештха, Шрила Бхакти Прамод, Пури Госвами Махарадж, вся наша Гурварга, они все говорили нам, что для нас невозможно поддерживать Гаудия Матх. Если мы не будем следовать наставлениям Шилы Бхактивинода Тхакура и Шилы Прабхупады. Если вы хотите поддерживать Гаудия Матх, это одно из, ну, в смысле, поддерживает существование Гаудия Матха. Гаудия Матх может автоматически... существовать. Единственное, что нужно делать, это следовать наставлениям Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады. Некоторые говорят, мы не можем поддерживать Гаудия Матх, если будем следовать Шрилы Прабхупаде и Шрилы Бхактивинода Тхакура. И для них моя просьба: уйдите из Гаудия Матха, живите своей семейной жизнью и не беспокойте Гаудия Матха. Иначе, если они соблюдают дни явления Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакура, это просто какой-то спектакль, ничего больше. Вы можете видеть, что Гаудия Матха существует очень хорошо, если вы следуете Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупаде. Иначе вы можете поддерживать общество. Anyway, I was discussing all about Dhruva Maharaj yesterday. Я говорил вчера о Друве Махарадже. How Dhruva Maharaj came out successful in bhajan. О том, как Друва Махарадж стал успешен в своем баджане. And Supreme Lord very interested to see his steady devotee. Верховный Господь был очень вдохновлен увидеть своего маленького преданного Дхрува Махараджа. И я говорил подробно о том, что делал Дхрува Махарадж. Но когда Дхрува Махарадж, по милости Верховного Господа, поскольку Верховный Господь пообещал ему, Верховный Господь, он благословил Дхруву, что ты get control over this whole world, I mean, you, you know, try to rule the whole world. And at last moment, и вот повелевая всем миром, и в конце ты вернешься ко мне, поскольку ты боишься, как ты можешь управлять всем этим материальным миром, это невозможно для меня, это оковы, это зависимость. А Верховный Господь говорит, нет, это не оковы для тебя, я благословляю тебя. Ты можешь управлять этим миром, и в конце ты вернешься ко мне. Я обещаю тебе, я дарую тебе наивысшее место во всей Вселенной. Это Дхрува Лока, Дхрува Тара. Есть особая звезда, и она называется Дхрувой. И ты обретешь то место на Дхрува Локе. Дхрува Лока – это наивысшее место, где, когда во время разрушения эта Дхрува Лока, она не разрушается, она существует. Даже во время уничтожения она подобна Вайкунтхе, практически Вайкунтхе. И вот после этого, в последний момент, Дхрува Махарадж, он хотел сделать своего старшего сына царем, Уткал. Но Уткал был не заинтересован в царстве, нет, я не могу. Он думал о Брахме. Он был не заинтересован ни в чем материальном. И в то же самое время он был очень умен. Yeah, he used to exhibit him as a crazy man. Он вел себя как сумасшедший, как Джадабхарат. Я сумасшедший. И люди думали, как он сумасшедший, какой царь из него, смотри. Вот следующий твой сын, Ватса, лучше давай, он будет царь. Все министры решили так, вместе с Дхрувой Махараджем. Ватса running is ruling this world very nicely. And now Dhruva Maharaj wanted to climb the eternal abode, you know, Dhruva Lok. Хотел войти в свою вечную обитель Дхрува Локу, и однажды. At the last time, actually, the plane coming, I mean, Viman coming, very nice, you know, chariot. All, you know, Parshad of Vishnu. Колесница с небес снизошла вместе с со спутниками Вишну, и его попросили спуститься и сесть в эту колесницу. Виман, и Верховный Господь послал нас за тобой. И вот, и когда он наступил на одной ногой на колесницу, а на второй ногой еще был на земле, и вдруг какой-то черный человек, подобный ракшасу, демону, он пришел к Дхруве Махараджу и спросил, куда ж ты идешь? И он спросил, кто ты? My name is Mrityu. И мое имя смерть. Мритью. Mrityu? Мритью, хорошо. И Дхрува Махарадж, он наступил ему на голову и так вошел в этот, зашел в этот виман, в колесницу. А что это значит? Что нет решения смерти в этом материальном мире? So, Вы должны действовать соответствующе. Если вы всегда помните, что я умру в любой момент, в любую секунду, то тогда не будет склонности к наслаждению у вас. Это очень важно. Все время, каждую часть секунды вы должны помнить, в любой момент я могу умереть. Я не могу враждовать с вами, хотя вы мне, может быть, плохо относитесь ко мне, но все же, я думаю, у нас нет времени враждовать с вами, поскольку я знаю, что прямо или косвенно все делается Верховным Господом, чтобы проверить меня. И тогда Кришна Бхагаван, Верховный Господь, может принять меня. Без проверки Господь не может взять нас к себе. Может, мы происходим из какой-то высокой семьи, или очень богатые, или очень красивые. Может быть, вы очень могущественные, сильные, но Господь не заинтересован в этом. Nothing is permanent. Нет ничего вечного, все временно. All your bank balance, all your body, ваши деньги, ваше тело, ваше образование, ваша красота, она все это материально. Сегодня оно есть, завтра нет. И поэтому будьте внимательны. Но Дхрува Махарадж, его случай полностью уникален. Он настолько умен, что он может игнорировать саму смерть. Он просто наступил ей на голову и зашел в колесницу, чтобы доказать всему обществу, что если вы будете совершать Кришна-бхаджан, то никто не может причинить никакого вреда вам. Нет, ни у кого нет такой силы, но у вас должна быть такая решимость, такая вера в вас. И после этого Дхрува Махарадж посмотрел вокруг и спросил, где же моя мать? Те спутники, эти вишнудуты, имеются в виду, как мать на первом самом Вимане улетела уже. И Сунити и Дхрува, они стали успешными по милости Верховного Господа. Они, их баджан достиг успеха. И они привели нам великолепнейший пример. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, изначальный Верховная Личность Бога, его Нилачал Кшетра Лили, он всегда просил Гададхара Пандита: «О Гададхара, я хочу слушать Дхрува Чаритру, жизнеописание Дхрува Махараджа». Он говорил: «Я уже читал 2 месяца назад, нет, давай еще раз». И Шри Чайтанья Махапрабху говорил таким образом: «Я хочу слушать Дхрува Махараджа». Вы можете читать о Прахлад Чаритре, и читая о Прахлад Чаритре, я хочу слушать. Глупые люди не могут понять значение этого, почему Махапрабху говорит так, почему сам изначально Верховный Господь, он действие Махапрабху, это иллюстрация для нас, это пример, это яркий пример, так, как мы должны жить. Будьте осторожны, если вы хотите стать настоящим Вайшнавам, вы должны следовать Шри Чайтанья Махапрабху полностью, без отклонений. Не пытайтесь отклоняться от пути, указанного им. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он хотел доказать, что вы должны следовать в Бхагаватам, Прахлад Чаритре, Дхрува Чаритре и всему остальному. Это очень важно. И шаг за шагом вы должны продвигаться. Начало до 9 песни описывается. И вот там описывается постепенное развитие аватара, даже описывается. Это в конце 9 части. И после этого Шри Чайтанья Махапрабху хотел доказать, что и показать, что это все важно для нас. Мы должны If you like to jump up to 10th canto, you can fall down and break your leg and head. То есть лучше двигаться медленно, но верно. Если мы будем пытаться прыгнуть куда-то выше, можем упасть и помереть. Махапрабху никогда не давал такого наставления, что мы должны перепрыгивать через какие-то части баджана. So Dhruva Maharaj actually very important. After that, we find in the. И вот Dhruva Maharaj. Это очень такой важный пример для нас. И первый сын Dhruva Maharaja, он его звали Уткал, он был не заинтересован в этом материальном мире. Wanted to prove that I am a crazy man. Он вел себя как сумасшедший, и поэтому второй сын Ватса, министры и Dhruva Maharaja, они решили сделать царем его, чтобы он поддерживал царство. И они сделали это. Finally we find Ango Maharaj. He was very pious man, but he got one son in his life who is very dangerous, notorious. No. So he was feeling very sorry. He was feeling. Был сын, он очень был. Literally speaking, but he is not at all ready to. Finally, Ango Maharaj took decision to go to forest. Вот Ванги Махараджа был непослушный сын, ему в общем надоело, он отправился в лес совершать баджан. И после этого. Ministers took decision to make him king. But finally, it was very dangerous. The consequence, the result was very bad because they are. Этого сына министры захотели сделать царем, но ничего хорошего от этого не вышло. И те ришимуни, они решили подойти к нему и попросить измениться, чтобы вся система, все общество как бы. Могло, все царство могло жить более-менее нормально, но он сказал, что вы делаете, вы кому поклоняетесь, я Верховный Господь, вы должны мне поклоняться, в шастрах написано. И те риши-муни, они очень разгневались. И тогда он... Его приговорили к смерти. Потом Арчи и потом из его тела Притху Махарадж родился. И вот мы так подходим к тому, что Притху Махарадж, он повелевал этой землей. Но так или иначе, but actually, он был. Pithu Maharaj took decision to give punishment to Prithvi Mata. Он решил наказать землю. Он сам Вишну. Притху Махарадж, он не обычный человек, он аватара. А Притху Деви очень боялась. Я женщина. Ты не должен наказывать меня. Он спросил, почему же ты так мало предоставляешь зерна и прочих растений, что мои подданные голодают. Но она говорит, что ты из-за того, что те, кто не следует дхарме, они наслаждаются мною, моим телом, но и поэтому я чувствую себя плохо. Если ты можешь изменить ситуацию вокруг, я буду все давать в нужном количестве. Ты не гневайся. И вот они так на этом договорились, и эта земля приняла, сказала, что форме, я приму форму коровы, а ты можешь доить меня и получить все от этого согласно с твоим потребностям. If the pot is in Rishi Muni, you can get, Ну, в общем, она давала это... Корова, в смысле, Притхивидеви, в форме коровы, она давала каждый вид еды, соответственно, потребностям этих живых существ. Для Риши Муни, например, это были веды, для зверей это и плоть и прочее. И после этого Притху Махарадж, он хотел совершить 100 жертвоприношений коня. И вот он начал, а кто ж его остановит, он всемогущ. И вот до 99 яги он успешно завершил. И после этого Индра обеспокоился, что он может занять мое положение. И поэтому он начал мешать ему. И как только ягья начиналась, Индра, он пытался обеспокоить, он очень мешал всему. И те риши, которые совершали ягью, в общем, у них, у каждого риши были соответствующие обязанности. Кто-то гимны читал, кто-то непосредственно жертвоприношение проводил, кто-то смотрел на недостатки, которые могут возникнуть. И вот перед Хумахарадж спросил, кто мешает. И риши сказали, что Индра, царь небес, мешает. Почему же вы его не арестуете, не приведете сюда? И они совершали ягью, они призвали Индру мантрой. Индра был вынужден, он просто упал в этот огонь. И Брахма спрашивает, что вы делаете, как он мешает нам. Нет, вы его не можете убить, он тут работает. Ты можешь царь, но Индру не... Индру ты не можешь убить. О, Притху, не делай этого. И после этого, по просьбе Брахмы, он простил его. И после этого Атри Муни был там перед... Indra stealing this jagya gona. Атри Муни сказал, что Индра украл царя этого коня, который назначен для жертвоприношения, и сказал, поймайте его. И сыновья Притху Махараджа. Son of Prithu Maharaj is very nice, you see. Is it Vijitasya? Виджитасия. So он настолько могущественный, и они пошли, Indra, чтобы наказать его. Индра испугался, сбросил коня и улетел. Time, и другое время. This, you know, Vijitasa вот это, who was successful to get the horse back. It's called Vijitasa. It is named very scientific name. Но другой сын, который звали так, что смог вернуть этого коня на санскрите, я не расслышал. Вот, и он был успешен в этой миссии. Следующее, Пашанда значит, согласно Вишванатху Чакравати, у кого есть какая-то вера, потом они совершили оскорбление, потеряли веру и стали демоном, их Пашанди называют, или Паканди. И вот они гнались за Индрой. Индра принял форму Пашанды, чтобы его не узнали, что он Индра. И вот таким образом Индра постоянно их беспокоил, но все же Притху Махарадж, он был очень он был полон решимости, он аватара Верховного Господа. Кто может остановить его? То положение, на котором он находился, оно более высоко было, чем Индра. И после этого смотрите, когда Брахма пришел и просил Притву Махараджу: «О Махарадж, хотя ты повелеваешь всем миром, ты царь, но все же это плохо, если ты убьешь Индру, и что же делать?» Лучше ты сделай на одну яги меньше, 99 яги тоже хорошо, поскольку какое благо ты можешь обрести от этой яги, ты уже обрел Кришна Бхакти, а у Индры нет этого, а ты полон преданности, и поэтому 99 яги для тебя достаточно, пытайся понять, что ну, Индре просто завидно. И Индра потом пришел просить прощения, подружился с ним, и после Индра открыл ему сокровенное знание, что Антардьян Видья рассказал о ней, то есть эта способность становится невидимым, его имя Антардьян. After that, you see, his name was Antardhyan. He make a friendship with Indra, and finally he complete yajna 99. Oh, it's okay. One yoga less than Indra. Ну, впоследствии Притху Махарадж он согласился на 99 яги, поскольку Притху Махарадж не было особого дела до славы и почета, поэтому что 100 яги, что 99, ему было все равно. И вот на этой последней яге Вишну, когда закончили жертвоприношение, Вишну Махарадж явился там, и Притху Махарадж не смог говорить. Из-за переполняющих его экстатических чувств, его голос, он не мог говорить, и он плакал от счастья, и Верховный Господь подошел к нему и благословил. И после этого Вишну Бхагаван, он начал давать наставления Притху Махараджа. О, царь! Поскольку Ягья-пуруш, кто такой Ягья-пуруш? Вишну — это Ягья-пуруш. Он самоудовлетворен. И аргумент в том, что если Ягья-пуруш сам доволен вами, какое же благо вы еще хотите обрести? Если Верховный Господь доволен мною, никто не может обеспокоить меня. Та шлука, с которой мы начали, хочу объяснить ее. Если мы будем поливать дерево, то все дерево, оно получит питание. Оно все будет. Ну, все будет упитано. В смысле, забыл русский язык. Насытится водой все дерево. With Indra Swakam Magavata. Magavata is the name of Magavan, is name of Indra. Indra is so kind of Shatakratu. Magavan это одно из имен Индры. У него много имен, и здесь он. И здесь сам Вишну вместе с Индрой они явились. И тогда Бхагаван говорит. Когда Ягья-пуруш, сам Ягья-пуруш доволен, что еще нужно? Весь наш баджан, все наши действия, они делаются для удовлетворения Гуру, Вайшнавов и Бхагавана. Всегда помните об этом. Мы хотим, чтобы Верховный Господь был доволен Нитьянанда, Гурахари и вся наша Гурвага, Радхарани Кришна. Это наша наивысшая цель. If you can fix up your goal, then you are not going to feel disturbance in your life. Определите цель вашей жизни, тогда вы уже не будете беспокоиться о другом. И Бхагаван говорит: He is breaking your system. You wanted to complete 100 yoga. Is Indra coming with appling move? Indra, который мешал тебе закончить 100 яги, он пришел сюда, чтобы извиниться передо мной, перед тобой. Кхама паяту атманам амасю кантум арахаси. You must excuse him. Ты должен простить его, о Притху. Ты должен простить Индру. Он пришел просить прощения от тебя, саду. Какая красота саду. Они все, у них есть качество все прощения. Саду может вас простить, даже если вы 100 раз совершаете ту же самую ошибку. Поскольку он не знает, что это обусловленная душа, она все равно будет совершать какие-то ошибки. Шрила Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж. Он однажды поймал одного вора, он пришел что-то воровать. Но так или иначе кто-то поймал его, что они хотели избить его хотя бы. Махарадж узнал об этом, попросил его привести, и вот его привели к Гурудеву. Он начал плакать, этот вор. Почему ты воруешь? Что случилось? Ну, денег нету. Если я тебе денег дам и работу организую, ты воровать перестанешь, но перестану. И Пури Махарадж сказал: ну живи тогда в Матхе и стань саду. Я не буду имя называть, но в общем у него все хорошо в дальнейшем было. И таким образом саду и качество они превосходны. Мы, может быть, очень падшая душа, но саду он может спасти нас. И вот таким образом, смотрите, Бхагаван, Верховный Господь, говорит Дурвей Махараджа. Он пришел просить прощения у вас и у тебя, и прости его. Срамо ева парам ято диргая бридда севая. A super personality like you, hey Пути Махарадж, you are super. И такая великая личность, как ты. Great devotee. You are serving all Sadhguru Vaishnava. Also doing jagya, having some love for me. If you are hypnotized by Maya, then what to speak more? If you are hypnotized. Если ты очарован Майей, то что? Если я доволен тобой, зачем тебе совершать 100 яги? 99 вполне хватит. Дева Майя, значит, Майя. Если Майя. Is one kind of Maya you want to complete 100 yoga? It I'm satisfied with yoga purus. Maya влияет на тебя, поэтому ты хочешь закончить эти 100 яги. Я говорю, что нет смысла, поскольку я доволен тобою. Then all energy and money, everything used. И все деньги и прочее. Excuse, make a friendship with Indra. Смысл в том, что нет смысла тратить усилия на сотое жертвоприношение. Лучше подружись с Индрой. И вот Индра, благодаря Индре, получил эту антардхян-видью. Он мог исчезать, становиться невидимым. Это такое особое благо, если с кем-то сражаться. Например, Индраджит, сын Раваны, у него тоже была такая способность. Он сражается здесь, иду в пропал. Его нет. Уже никто его не видит. Он исчез. Индраджит его звали. И вот Притху Махарадж, Майтрия Махарадж и Майтрия Муни по наставлению Верховного Господа, by the advice of Supreme Lord, instruction, this Prithu Maharaj is feeling, oh, so it's heart touching, a feeling very heavy heart. And after that, you know, with a nice feeling and shedding tears. So Maitreji Vacha, Prasthana Abhimo, Enam Anugraha Vilambitaha, Пашано падда паласахшо на пратасте сухит сатам. Прастана вимукам мин, прастана вимукам мин, when Supreme Lord went, и вот когда Верховный Господь спрашивает, когда Верховный Господь оставит этот мир, но Верховный Господь настолько был привязан к Притху Махараджа, что он оставит меня. Я не могу чувствовать эту боль разлуки. Бхагаван хотел войти в свою вечную обитель, но все же его милость была настолько велика к Притху Махараджу, что Верховный Господь, он хотел уйти, но не мог уйти. Like we are taking a train is delayed by 1 hour. И вот он все задерживался, и Верховный Господь, он тоже так задерживался на какое-то неопределенное время. И вот он смотрел на Притху Махараджа, Притху Махарадж тоже смотрел на Верховного Господа. Они смотрели друг на друга с большой симпатией. Асо ади раджо рачитан жалир харим билакитум насаканад аструлочанаха на кинчан увачо са баспо биклабо ар хрдо погуджам гуджам хила погуджам о бочен упо дхават авасхита. Some printing mistake here. И вот Адхирадж, имеется в виду Притху Махарадж, со сложенными ладонями, он смотрел на Верховного Господа и плакал, он не мог видеть из-за слез. И его голос, он остановился, подобно тому, он хотел обнять Верховного Господа и не хотел оставлять его вообще. И после этого Притху Махарадж начал возносить молитву Верховного Господу. О Господь, ты хотел благословить меня. Ты хотел благословить меня. И проси, что ты хочешь. Я хочу исполнить желание твоего сердца. Дабарадешаад будхо катам бринуте, бринуте гуно викриатмана, Дженараканам описанти дехинам тадришо койвальпате бриненача барана вибо тад бародишварад Будха катхам принете гуно викриятманам Дженараканам описанти дехинам Тадришу койбалла пате бриненача. I don't want to get that kind of advantage from you. Я не хочу получать от тебя такие благословения, которые можно получить даже в аду. В аду можно найти много обусловленных душ, они наслаждаются всякими такими адскими наслаждениями. Даже в аду так много наслаждений. О Господь, я не хочу такого наслаждения от Тебя. In hell also different kind of material enjoyment available. So I don't ever expect that kind of. И поэтому я не хочу ничего такого. Бородишварад будхо катам бините гуно викриятманам же нараканам апи шанти дехинам тадришо койвальпате бриненача. 23. 20th chapter. No kamaye naad tadapi aham kachit na jatrajusmad charanam bujasavah mahatma antar hridayad mukhachuto vidatso karno karna yuto misho mivarah no kamaye naad tadapi aham kachit na jatrajusmad charanam bujasavah Махаттамантар хрдаяд мукхачута видатсо карна ютам ишуми вараха. I am going to get blessing from you, Prabhu, so that I can get billions of years. Я хочу получить такое благословение, чтобы у меня был миллион ушей, чтобы слушать нектарную харикатху о тех великих саду, те великие саду Парамахамса. Я хочу слушать эту нектарную харикатху, но этих двух ушей, их мало, они подобны, уши, они подобны стаканам. И в Венугите, может, доказательства приводятся. Там корова у них, если вы, из их ушей я не встанут как прямо, а то они будут похожи на стаканы и могут пить нектарную харикатху с помощью таких ушей стаканов. И вот Притху Махарадж говорит: я не хочу никаких благословений, что я буду с ними делать? Какие-то материальные блага мне не нужны, а лучше, если ты хочешь благословить меня, я хочу получить миллионы ушей, чтобы харикатха, которая исходит из лотосных уст тех чистых преданных парамахамс, и это недостаточно мне. Двух ушей недостаточно, я хочу больше. И можешь ли ты даровать мне такое? Свритим пунор висмита таттватманам ху йоги намно витарати аламбарай. Аламбарай in Sanskrit word. Аламбарай на санскрите значит, что я могу делать с этим благословением. Нет, что я могу с ним делать, в то время как твоя харикатха. Now Uttama Sloka, I can discuss this point in 10th Canto also. What do you mean by Uttama Sloka? И вот Уттама Шлока, я в 10-й песне описывается, и каково же значение этого слова Уттам Шлока. Уттам Шлока значит те саду, те прамахамсы, они говорят твою харикатху этими шлоками, а ты Уттама. Значение таково. Удгато таму ясмат иди уттамаха. Удгато чатмане, there is no rajatama gun, no sattik gun at all, only pure sattik. Удгато таму ясмат иди уттамаха. And уттама шлока бин, those манеришис. И вот уттама шлока значит, муни, риши и саду, они говорят о твоей славе через эти шлоки. Они все говорят о тебе, о уттама. И те, кто саду, гуру и вайшнавы, они говорят о твоей славе таким возвышенным образом. И вот. Са-уттама-слок, махат-мукаччато, бхават-падамбужо-судхар-кана-нираха, срити-пунар-висмрита-татма-ватмаханам, ку-йогинахам-но-витанати-алам-бари. И что я могу делать с твоими благословениями, о Господь? Unusual tag. Those who are running oppositely in bhajan. Хотя в то время как люди, которые не совершают бхаджан должным образом, а делают наоборот, ку-йоги они называются, то есть они не совершают бхаджан должным образом под руководством чистых преданных. Они ку-йоги. Ку значит плохо, а йога значит прийти в соприкосновение с Верховным Господом. И ку-йоги поэтому их зовут, те, кто не следует чистым гуру вайшнавам должным образом. Даже для них это очень хорошо, если они слушают харикатху, нектарную харикатху от лотосных уст чистых преданных, у которых есть такая сила вайшнавы, почему они могущественны? Поскольку они делают то, что они говорят. Поэтому они обретают могущество, они делают то, что они говорят. Ачаран. И поэтому они могущественны. И вот если какие-то ку-йоги, он, по крайней мере, оскорблений никаких не делает, это хорошо, может, бхаджан не понимает, это более-менее пойдет. И те, у кого есть шанс слушать харикатху с лотосных уст Верховного Господа, гуру и вайшнава в Парамахамс, они могут также изменить свою жизнь, как Шукадев Госвами совершает бхаджан Брахме. Паринишчито йопи брахме. Паринишчито мане? You are having so attraction to Brahma. Харер гунакхипто матихи. Харер гинаптива? Харе мин хари? Хари значит хари. И так или иначе вы из харикатхи вы... Previous bhajan. То есть ку-йоги, I give you example. Он и вот из-за. Сукадев Госвами interested to. Как Сукадев Госвами, он хотел медитировал на безличного Брахму, а когда он услышал харикатху, он оставил все из-за такого сильного влечения к Шри Кришне. Сритим пунор висмрито татмо ватманам ку йоги нам но витроти аламбарай. What I can do? И что я могу делать с твоими благословениями, в то время как из твоих слушая харикатху, я могу получить больше блага. И Притху Махарадж дает наставление всем этим подданным, которые живут в его царстве. И Притху Махарадж наставляет их, и суть всех их, все его наставлений в том, что вы должны совершать баджан должным образом, следовать наставлениям Господа, Гуру Вайшнава, вести свою жизнь таким набожным образом. У вас нет права жить без Харибаджана и прочие советы. Он давал своим подданным. Поскольку Харибаджан, он настолько могуществен, что вы можете сжечь все ваши грехи, все это может сгореть. И мы совершаем грехи всю жизнь. Что такое оскорбление и грех? Какая разница? Можете ли вы объяснить? Вы знаете? Грех, он связан с вашим материальным умом и телом, и тонким телом. Но апарадха, она очень опасна. Апарадха очень опасна. Апарадха значит, вы совершаете какую-то ошибку, оскорбление лотосным стопам Гуру Вайшнава, Дамы, Намы. То есть все связано с Гуру, то есть есть какие-то оскорбления в адрес Гуру Вайшнавов, Намы, Дамы, Верховного Господа, и все, что связано с ними, это оскорбление. И вот Притху Махарадж дает такое наставление, чтобы они вели свою жизнь лучшим образом. И тот Верховный Господь. И вот согласно Варнашама Дхарме говорится, есть четыре варны. Кто они? Шудры, браманы, кшатри, браманы, кшатри, вайши, шудры. Но из среди четырех браман это гуру. Но при одном но, что если они будут совершать баджан. Брамани бичарате ити браман. Брамане? Браман, значит, кто такой Браман? Почему Браман? Поскольку он в связи с Верховным Господом, он Браман, иначе нет. Мы можем найти эту шлоку в седьмой песне. Vipram disar guru jitak ravindana nava pada ravindana vimika sapajam virustam. So here, Prithu Maharaj being Dandavat, their Supreme Lord coming inside. Prithu Maharaj on. Brahman, so they are acting as Brahman. When they are giving power inside Kshatriya, they когда он дает силу браманам, они действуют как браманы, как кшатри и так далее. И то есть и кшатри, они из-за силы Вишну могут быть кшатриями. Почему царь могуществен? Царь, он Вишну Амша. Вишну дает силу тедж кшатриям, и поэтому у них есть возможность повелевать. Yo Brahma Khatram Avishyo Bihurti Idam Satiyasa. Brahman ruling by his instruction, Khatriya ruling by his Брахман, брахманы, они управляют своими наставлениями, шастрами, цитатами из шастра. А кшатри, они защищают брахманов и все общество. Они должны быть набожны, они должны защищать брахманов. They should protect. Они должны защищать их. Actually, Prithu Maharaj, you know. Prithu Maharaj, он. Here you see, Prithu Maharaj now, you know, he is full of love. He watching. И вот он смотрит Санат Кумара, Сананда. Они явились подобно Богу Солнца, очень могущественные. Притху Махарадж, он был там и смотрит, что случилось, некая сила сияния, подобно Богу Солнца, и после этого это не свет, это Чатушвана. И вот Притху Махарадж, он был очень доволен. И вот Притху Махарадж из-за своей любви, он произнес. What kind of good auspicious activities I have done in past? И что же я сделал в прошлой жизни, что я могу увидеть Чатушванов? Это очень редкий даршан. Даже великие личности, которые совершают баджан, они не могут увидеть их. А я насколько удачлив, что же я сделал в своей жизни? И те великие йоги, они даже они не могут получить твой даршан, и сейчас ты явился мне. И вот Притху Махарадж со сложенными ладонями. Чаранти саддхая дхира бала ива бриханти вай. И вот Двиджа Шрештха, поскольку те самосознавшие себя души, если вы подойдете к ним, вы не должны говорить, не спрашивать, как вы там поживаете. Если вы поднимаете значение гуру-таттвы, вы не должны так вести себя. То есть обычные люди, которые ведут себя как согласно каким-то материальным представлениям, спрашивают, как поживаете, как дела. То есть это глупо спрашивать вот такие слова у Гурудева перед гуру-вайшнавами. Вы должны быть очень внимательнее, лучше молчите. Если вы всякую ересь будете говорить, это плохо, лучше промолчите. Если не знаете, как себя вести, лучше промолчать. Гурудев, он всегда счастлив, всегда с ним все хорошо. И вот, смотрите. То, что я... И вот те, кто мумукши, они совершают различные враты, обеты. From childhood, actually, from boyhood also. So you are all powerful. И вот они очень могущественны. И что за вопрос я могу спросить? То есть такой вопрос, как поживаете, как дела, это эти вопросы неприменимы. Тут. Различные саду, те, кто совершают аскезы, So what to speak about? How are you? How you are coming here? Они, ну, им всегда хорошо. Смысл спрашивать о том, как дела, как себя чувствует, это глупо. А те обусловленные души, они иногда поднимаются, иногда падают. So you see, и вот смотрите, те обусловленные души, они согласно своим действиям, они иногда возвышаются, иногда падают, и тогда вопрос какого-то блага приходит, но для саду, который всегда находится в такой трансцендентности, для них этот вопрос не применим. И Притху Махарадж. Bhavatsu kusala prasno atma rameshu neshate. Neshate no ishate. Bhavatsu kusala prasno atma rameshu. Because you are all atmaram. Поскольку ты атмарам, атмарам, определение атмарам это таково, вы должны помнить. Атмани рамате я са атмарам. Атмани means who is getting satisfaction inside. Атмарам это те, кто самоудовлетворенные, они полны блаженства внутри себя, они зовутся атмарамами. Этот, поэтому вопрос не применим к ним, как вы поживаете и прочее. Кушал, благостное или плохое, нет, такие вопросы не должны приходить в вашу жизнь, не надо спрашивать таких глупостей. Я очень удачлив, я знаю, что ты явился ко мне, я обрету наивысшее благо. И вот смотрите, Санат Кумар он начал говорить: о царе, ты очень разумен. О царь, ты спрашиваешь такой вопрос, это международный вопрос. Твой весь мир может обрести блага. Ты помнишь, что в первой части я говорил перед Парамамса Срешта, Топмост Парамамса, Шукадев Госвами, Гурудев speaking this way. Гурудев speaking in front of Сишья. Барьяни саде прашно крито лопо хитане. Шукадев Госвами glorifying. И вот Шукадев Госвами прославляет своего ученика, что он великолепен, он превосходен. И он говорит такие слова. Барьяни саде прашно крито лопо хитане. Атмавид санмату пунсам сртабьядису я параха. Парикхит Махарай in front of Парикхит Сукдев Госвами Сингх. Барьяне сате прасно кито локо хито анипаха. Атмавид санматаха пунсам сртабьядису я параха. О царь, ты спрашиваешь такой превосходный вопрос, что весь мир он обретет благо. Варьян значит наивысший вопрос, наилучший, уважаемый, почитанный такой, как сказать, самый лучший твой вопрос, он самый превосходный, самый уникальный, несравненный, и такой вопрос, из которого весь мир сможет получить благо, и в то же самое время твой вопрос, он одобрен всеми самосознавшими себя душами во всей Вселенной. Атмавид, те самосознавшие себя души, они одобрили твой вопрос, он совершенен. И вот те саду, они ожидают, что будет такое вопрошение, почему люди в, живя в храмах, они не беспокоятся, что не совершают баджан должным образом, почему они позволяют всяким недостойным вещам случаться. Шрила Бхактивинода Тхакур и Прабхупад, они сожалеют, разве для этой причины, разве для этого мы основали Гаудиамат, Гаудиамат не отличен от Вриндавана, от Йогапитха. Это наивысшее место, которое зовется Гаудиаматхом. Гаудиамат пришел, чтобы спасти нас, а мы глупые, не можем осознать всего величия и значения Гаудиаматха. Those who are excellent sadhu, they can have that kind of fine intelligence there. Sadhu, у них есть. Матин кришне кардо сатова митхови падде тогья патанам. I can speak this sloka. Тонкий разум, и вот в этой шлоке говорится. И вот Прахлад Махарадж говорит, что ваш ум, он очень, то есть ваш ум, когда он сможет достичь лотосных стоп Гуру Вайшнавов и Бхагавана, это есть настоящий разум. Бхагаван в 11 песне говорит, Удави говорит, кто по-настоящему разумен, о Удав, кто разумен, ты знаешь? Удав спрашивает, кто по-настоящему разумен? И кто по-настоящему разумен? Те, кто живут материальной жизнью, люди, люди не смертны, они умрут. В любой момент они могут умереть, и перед тем, и если они родились и думают снова и снова, что мы должны совершать Кришна Баджан. Иша Буддиматам Будди, Маниша Ча Манишинам, Ят Сатьям Амрите Неха Мартена Апнати Амритам. Это ответ данный Шри Кришне. Кто разумен? Бхагаван Шри Кришна говорит. Иша Буддиматам Будди, Маниша Ча Манишинам, Ят Сатьям Амрите Неха Мартена Апнати Амритам. He is actually intelligent, who is going to get that nectar. Тот разумен, кто обретет этот нектар. That nectar. He is actually intelligent. И тот по-настоящему разумен, кто пытается снова и снова. He is actually intelligent. Он по-настоящему разумен. You are intelligent in your own way. То есть все разумные. То есть кто стремится к Кришна Баджан, а обычные люди, они в своем собственном измерении, они разумные. Весь мир может говорить так. Но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что люди, они разумны, каждый разумен в своем собственном измерении. То есть, а если мы... я тоже согласен, моему измерению тоже разумен, но Кришна не может этого позволить. Когда Кришна может Это сатьям амрите неха мартена апнати амритам. И если вы сможете обрести этот нектар, мы очень скоро оставим этот материальный мир. Но весь мир может помнить нас, если мы будем совершать баджан должным образом. И на санскрите есть такие слова. И человек смертен, но тот, кто совершает Кришна баджан, он тот, кто в этом мире совершает такое баджан, как сказать, замечательное, то есть если он совершает такие монументальные вещи, которые, после которых вас никто не забудет, как Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупада, Шрила Кешава Госвами, Шрила Шридхара Махараджа, хотя они ушли из этого мира, но они остались в памяти. Тот, кто делает какие-то значимые достижения, значимые духовные достижения, они остаются в памяти навсегда. Sanakadi is thinking, very nice advice, you see. Sangha maho kalu sadhunam uvay shahan chasanamataha yat samhasana samprasno sarvisham vitano tisam. As Sangha maha kalu sadhunam uvay shahan chasanamataha. И вот если мы обретаем саду сангу, что саду санга настолько могущественна, никто не может сказать, что саду санга она бесполезна, саду санга она полезна всегда. Так или иначе, если мы не лицемерны, если мы не совершаем никаких оскорблений, то саду санга она не может пройти зря. Саду санга, Таттвавид говорит подобно тому, что вы можете принять яд и страдать. Так, если вы примете нектар, не зная, что это нектар, то и последствия будут от принятия нектара. Так, если вы получаете саду-сангу, несомненно, вы обретете какой-то результат. Камам касайо маламантаратманаха. Хе Раджан, Мадхусудан Хари Падар Биндо, if I glorify his lotus feet, если мы будем прославлять лотосные стопы Господа Хари, то мы можем обрести очень редкодостижимое привлечение, влечение к Господу Хари. И, о царь, и твое сердце полно бхакти. Осту, значит, я, Чатушван говорит, о царь, ваше сердце полно бхакти. Ратир дурапа бидуноти наштики камам кашайо малавантват малавантват малавантаратманаха. Actually, Rajan, I find your heart is full of bhakti. О царь, я вижу, что твое сердце полно бхакти. You are doing bhakti. Ты совершаешь бхакти лотосным стопам Аравиндакша. Ты всегда говоришь о Верховном Господе, и поэтому, естественно, твое сердце, оно чисто. У тебя есть любовь к этому Верховному Господу. Если кто-то разовьет такую любовь, влечение к Господу, то нет никакого вопроса возникновения чего-либо плохого в нем. Это естественно. И вот they are going to advise very nice way. One by one they are speaking so nice, you know, sloka. Natah parataro loke pungso sartho vyatikramah. Jadadhyanasso priyastamatmanah sa vyatikramad. So, why people love each other? Can you say? Почему люди любят друг друга? Можете ли вы сказать, почему ваша мать любит вас? Почему? Why husband loving wife? Сын любит мать, муж жену и прочее. Почему не любят друг друга? Хотя это может не совершенно, но так или иначе, поскольку Атма Верховный Господь. This is because Paramatma is there. Поскольку Параматма пребывает там, поскольку если не было бы Параматмы в вашем сердце, кто мог бы вас любить? Мать, она любит своего сына, но если сын умрет, нету никакого, кто будет любить этого сына? То есть сейчас мать любит, но когда ушло, душа ушла из тела, то мать, она, что я остается делать? Она хоронит этого ребенка. И вот... So everything love each other because Atma is there. И вот Атма, она только благодаря присутствию Атмы это происходит. Натхо парато локе пунсаха свартхо ватикрамах жад жададхьянасо преостам атманах сва ватикрамат. Атма ке, you know, I forget the stroke. From one is a very nice stroke. I can remember. Very nice. So, Atma is there. That's why each and we are loving each other. If Atma is not there, who is going to love? Но поскольку душа пребывает в сердце, поэтому можем любить человека. Если душа уйдет из него, то его тело станет мертвым, и как его любить? Бхачан, артендиартавидьянам, сарвартапо ханнаво нинам, брамшито гьяна вигьянан, джинавишати мокшатам. Actually, dhan, you know, all property, they are riches. Gold, jewel, everything, all ornaments there. Huge amount of money. But if you think this wealth, riches can give you satisfaction, богатство, какие-то материальные вещи, если вы будете думать, что они приносят вам удовлетворение, то я могу доказать, что это не так. Вы говорите ложь. Если вы думаете таким образом, что все... что какие-то богатства могут вам дать удовлетворение, дать радость, это не так. Я пример могу привести. Во Франции давно достаточно было это дело, и этот царь хотел золота больше и больше. Gold and so many gold there. Let's say in that world. One day he started doing bhajan. И вот он начал совершать баджан к Гандхарвам. Гандхарвы явились к нему и спрашивают, ангел, точнее, что нужно тебе? Я хочу золото. Благослови меня, к чему бы я ни прикоснулся, это стало бы золотом, хорошо, они благословили, и после этого они, вот, повар что-то готовит для него, и он только прикасался к еде, хлебу какому-то, к воде, все становилось золотом, и он, ему же это надоело, даже поспать нельзя, он прикоснулся к своей кровати, к постели, она стала золотой, уже спать неудобно, ему это надоело, и что же, и опять он начал молиться ангелу, и ангел спросил, что тебе надо, но мне, он сказал, что мне надоело, забери все назад, благословение. И вот есть такая еще история в арабских странах. И вот в общем, история про Алибабу и 40 разбойников. И вот один разбойник, в общем, решил забраться в пещеру с золотом и разбогатеть таким образом. И вот он решил, этот один разбойник остался в лесу, он знал, что они ворота открывают с помощью какой-то мантры. И вот он решил послушать мантру и сидел и слушал. After doing everything, taking rest, everything, sleeping, after taking food, they are going out. After that, в общем, они там сделали свои дела, произнесли мантру, ворота открылись. Они произнесли мантру, сделали свои дела там и вернулись. И потом этот товарищ, когда все разбойники ушли, он тоже произнес эту мантру, ворота открылись, он зашел, начал благодарить Аллаха за то, что так много драгоценностей, так много золота, так много всего у него. Он начал думать о себе как о самом богатом человеке. И вот мешок золота, драгоценностей, бриллиантов он набрал и начал пытаться открыть дверь, но забыл мантру. В общем, он от радости забыл мантру, и эти двери пещеры не открывались, и вот он начал плакать, начал молиться Аллаху, чтобы он все забрал, а выпустил его, но вот эти разбойники, когда пришли, увидели постороннего, убили его на всякий случай, и вот это такой результат, если вы привязаны к богатствам. И вот те, кто думают о золоте, они осознанно или неосознанно, они надеются о том, что душа, то есть душа, она дает сердце, даже если будете каким-то царем на каком-то безлюдном месте, какой-то пустыне, то нету ни единого живого существа, а много всяких материальных богатств, то счастья вы не будете чувствовать. И так или иначе, мы любим друг друга из-за того, что душа пребывает там. И вот so this way, so you see, if you can understand this, если можете понять татвагьян, то тогда go out of this material bondage. Вы можете избавиться от этого материального рабства, иначе невозможно. So this way, и таким образом, This way actually Sanat Kumar giving so many advice. Sanat Kumar дает наставление, и после этого Санат Кумар говорит. Yahar Pathpadmir Angulidalir Kantamati. They know there is a Bhagavan Supreme Lord. И вот Бхагаван, Верховный Господь, Он coming out of весь свет с lotus feet. Сияние исходит из его лотосных стоп. Бхактя Карама Сайам Гратита Мадгрутхаян Гратита Мадгрутхаянти Санто. When those Rishi Munis и вот когда Риши Муни, те, кто совершают баджан, те, кто думает о лотосных стопах Верховного Господа, то все их материальные оковы, материальные привязанности, они уходят. Если вы думаете, размышляете, медитируете на его лотосные стопы, то они уже не могут находиться в этом материальном мире, они уходят из... Если мы медитируем на лотосные стопы Верховного Господа, то мы можем избавиться от материального... от материальных зависимостей, материальных оков. Они легко могут избавиться от материальных оков. И таким образом Чотусван говорит. И Притху Махарадж решил оставить этот материальный мир. И после того, как он услышал от Чатушвана, он отправился в Бадрикашрам совершать баджан. И Арчи Деви тоже была там. И после они оставили тело. И в месяц Пайш, Пая, это не Паяс, а Пая, это место, Пая, это где, место, где в крематории, то есть где их в процессе сжигают, это место Пая называется, и вот они положили его туда, дров положили и подожгли, и Арчадея вошла в этот огонь, оставила тело вместе с мужем, и она обрела тоже место, куда и попал ее муж, она туда же отправилась, и таким образом... Archidevi also living body there. И Archidevi отправил. After that you see, Pithi Maharaj is you see. After that, и вот она, в общем, отправилась с ним туда же, куда и он. И Притху, сын Притху Махараджа Уткал. He wanted to prove that I am crazy, so second son of Batso was So now. Pithuputto actually Pithuputto his name is Vijitasso. Vijitasso. И вот его имя Виджита. Виджи как-то Виджитас. Виджитас. When Indra Maharaj is disturbing Yagya. А когда Индра Махарадж беспокоил Ягью. He is flying with the horse of Yagya. Он отправился. Забрал лошадь и. Son of Pithuputto. Vijitasso. Vijitasso means chasing Indra, is in leaving the Indra leaving the horse. Но еще значение имени такого, что. He take the horse back. That's why his name is Vijitasya. Then after that, Vijita saw after for so long time, he is ruling the world, whole world. After some time, он повелевал всем миром, потом он развил непривязанность. Он отдал свои обязанности Хавирдану. И вот Хавирдан, второй сын, Дхрупапутра, Уткал, это был сын Друвы, а здесь я перепутал, это про Притху Махараджа, первый сын Друвы был Уткал, а другой Ватса. Извините, да. И сейчас Притху Махарадж Виджитасия. И вот он правил долгое время и развил непривязанность, отречение от, и ушел в лес, совершал харибаджан. И вот он после того, как он правил своим царством, развил непривязанность, и второй его сын, первый Виджитаса, был какое-то время правил, а потом второй сын Хавирдан, он стал царем. Pachinvarhi is a big personality in the way. He used to do yagya, countless yagya. Он Pachinvarhi, он совершал бесконечное число жертвоприношений. Pachinvarhi, the king now at present. Havirdhan, after Vijitasya, Havirdhan was made king. After Havirdhan, his son. И вот Прачинварги, он совершал бесконечное число яги, не только огненные жертвоприношения, он также этих животных приносил жертву. Прачинварги used to rule his, you know, kingdom very nicely. After that, he got four sons. His name is Pracheta. He got four sons at the time. И потом он обрел четыре сыновей Прачетов, и Прачинбарги, он говорил: «Я уже достаточно стар, я хочу отдать вам мои обязанности, поэтому женитесь и увеличивайте население в этом мире, о Прачета». О, отец, мы сначала нам нужно совершать аскезы, совершать баджан, йогу, и потом мы станем домохозяевами. Но сначала мы хотим обрести силу. И отец сказал: «Хорошо, идите». И 10 сыновей Прачен, и все 10 сыновей Прачен, вот этого царя. Their name is Pracheta. Прачеты. 10 сыновей. 10 сыновей у него было. И Прачеты, они приняли решение совершать баджан сначала. Обрести силу. И потом. Мы можем следовать твоему указанию. И вот они отправились в сторону Арабсагара, то есть в другую сторону, не где Бенгальский залив, а на запад. И вот на берегу Самудры они совершали баджан. И вот Шива, он вышел из этого. Coming out very nicely, and with them all is, you know, и вместе с ним все спутники его. И вот Шива. See, I'm coming in front of you. My darshan is excellent darshan. Nobody going to lose. You are going to gain something excellent because I come in front of you. I'm happy with you. И Шива сказал, поскольку я явился перед вами, вы обретете блага. Но вы совершаете аскезы. Gita means song. If you go on, run, you know, reciting this song. Supreme Lord can come in front of you. You can get the benefit. Huh, nice. So you try to hear it. Я вам дам молитву, вы произносите ее, и вы обретете милость Господа. И вот он Рудра Гиту дал им. Так много Гита значит, вы думаете, что Бхагавад Гита, Гита, это те термины используются, почему? Гита это же кто-то уже спел. Кем-то спета, и Бхагавад Гита, тоже Гита Кришна ее произнес, Рудра Гита, Вену Гита, Гопи Гита, так много разных гит. Рудра Гита. So now, in front of Prachin, you know, Prachin, the song of Prachin Bharhi, Прочета, и вот прочеты, они, он, и вот Рудра Гиту они произносили, слушали, точнее, Рудра Гиту. И вот 10 тысяч лет они совершали аскезу, тапасию. И описывается. Питрадишта пража сарги тапасе арнавам авишан дасо сахасо дасо варшо сахастрани тапасарчам тапаспатим бат жадуктам пати диштено гиришено прасидата таддхайанто япантасча пуджаянтасча самьята. И в начале всего Гириш, Шанкар Бхагаван благословил их, и после этого они вошли в океан, и в океане они совершали баджан 10 тысяч лет. И вот Шутадев Госвами говорил Шанакади Риши, и снова потом Парикшит Махарадж, Шукадев Госвами, ну, как Бхагаватам, кто кому рассказывал. То есть последовательность и Майтре, вот, а сейчас Майтре Видур рассказывает. Дурлабо моною дадюра саньяд джамабхипситам. It is expected. It is expected. Ожидаемо. All bandhat sivs should expect to meet with Shiva. But the meeting with Shiva is not a matter of joke. Но встретиться с Шивой — это не шутки, поскольку Шива, он лучший из вайшнавов, и несомненно, после такой встречи с Шивой вы обретете милость, и я тоже получил милость от Шивы Махараджи, поэтому совершаю баджан. И вот смотрите. И вот Видва говорит, и о чем же они говорили, прочеты, 10 прочетов, и Шанкар Бхагаван, и что там было, почему Шанкар, он дал такие наставления прочетам. Sangamaham khalo viprodse sive neho dehinam. Is the meeting with Shiva is not a matter of do. То есть встретиться с Шивой это не шутки. You know, if you like to get detachment, если вы хотите развить непривязанность, влечение к лотосным стопам Кришны, это должно быть дурлапа. И для обусловленных душ это очень редкое. Очень редкое. Атма Рама Упи Ясту Асьо Лука Кальпа Сарадаси Сактя Юкту Вичороти Гурая Бхагаван Бабу. Ис Шанкар Бхагаван из Атмарам. Шанкар Бхагаван от Атмарам. Шанкар Бхагаван из Атмарам, you see? Is always Атма, Атмарам, Парамхамса. Атмарам, Парамхамса. But still, Но все же по милости, по указанию Верховного Господа, он должен заниматься тамагуной. Он, и поэтому он был вынужден руководить этой тамагуной разрушением. Но не думайте, что что-то не так. Я уже говорил об этом. Вайшнаванам ята самбу пурананам тидам бхагаватам атмарамопи ясту асья рупа калпасва радасе сакта юкто чарати ghura ghuraya bhagavan bhava. То Бхагаван Бхава taking control. И вот Бхагаван, он если он занимается тамагуной, то в чем проблема? И Майтрея, прачетасаха питурвакьям сираса адайо садабаха дисям пратичьям праджажус тапасья адрита четаса. Они и сердцем своим хотели совершать аскезы, и по указанию Отца они приняли решение: хорошо, мы следуем Тебе, мы не будем, Отец, мы будем следовать Твоим наставлениям, и они пошли на запад. Это в сторону океана, с той стороны, со стороны Арабского моря. So prachita saha pitur vakyam sirasa adayo. They give honor to the father's order. Father, вот они выразили почтение своему отцу, но вначале prajajur tapashadrita cheta saha tapashadrita cheta saha. He was very eagerful to do tapasya bhajan from heart. Они были вдохновлены совершать аскезы своим сердцем. Prajajur tapasya drita chetasaha. After that, going at the bank of sea, Sumudram. After that, where is Sumudram? Upo vistirnam apashyan sumahat saraha. Near that, sea. И вот с этим океаном они нашли некий саровар. Саровар — это такое озеро, такое прекрасное чистое озеро. И после этого они After that, Shankar Bhagavan Kancham. Shankar Bhagavan Kancham. Tapto Hemo Anika Bhayam Siti Kancham Trilochanam Prasad Sumukham Bicho Pranemo Rajat Kautika Kautukaha. Actually, и на самом деле, from that pond, I mean, that pond, water lake, водоема Шива явился. Он одно из имен Шанкар Бхагавана Нила. Вот эти имена Махарадж перечисляет. So many names. Shiti Kanta means this portion is blue color. This is like peacock. Why? At the time of churning of ocean, Samudra Manthan, poison came. То есть, почему его шея, она стала синей, поскольку во время пахтания океана он выпил этот яд, а поскольку сердце его Кришна пребывает, чтобы не беспокоить Кришну, он просто задержал в своем горле яд, и поэтому шея стала синей. И поэтому с тех пор его зовут Нилаканта, то есть синей шеей. Я потом об этом могу говорить. И вот они... Дальше что происходит? И вот они стали очень вдохновлены увидеть, что это Шанкара настолько прекрасен. И Шанкар Бхагаван сказал, вы станете успешными благодаря моим благословениям. И я... И вы повторяете эту Рудра-гиту и совершаете баджан, и тогда очень скоро. Очень скоро, значит, ну, мы всего 100 лет живем, а в то время 100 тысяч лет не жили, поэтому... Скоро такое относительное понятие. И вот Рудра говорит, помните, и он начал. वासुदेवायो संतायो कुटस्थायो सरोचीशे संकर्षनायो सूक्ष्मायो दुरंतायांतकायच संकर्षनायो सूक्ष्मायो दुरंतायंतकायच नमो विश्व प्रबोधायो प्रद्युम्नायांतरात्मने नमो नमो अनुरुद्धायो ऋषिकेशेन्द्रियात्मनि नमो परमहंसायो पूर्णायो निभृतात्मनि 36-24 अध्याय सर्गापवर्गोदारायो नित्यं शुचिसदे नमः नमो हिरण्यवीर्यायो चातुर्होत्रायो तन्तवे नमो उज्ज इशे तर्यापते यज्ञरेतसे तृप्तिदायो च जीवानाम नमो सर्वरसात्मने सर्वो सत्यात्मो देहायो विशेषायो स्तवीयसे नमस्त्रैलक्ष्योपालायो सहो ओजो बलाय च अर्थो लिंगाय नवसे नवो अंतर्बहिरात्मने नमः पुन्नाय लोकाय ओमस्मै भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च नमस्ते आशीषामीशो मनवे करुणा करुणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठभेदसे पुरुषाय पूर्णा पुरुषायो पुराणायो शंखोजोगेश्वरायते दिस वे गोइंग ऑन ग्लोरीफाइंग सुप्रीम लॉर्ड इन डिफरेंट वे इज कॉल्ड и таким образом он прославляет верховного господа различными способами это зовется Рудрагита и после этого смотрите Шанкар Бхагаван говорит, и потом он дал им много прекрасных наставлений, и здесь, что он говорит, очень часто говорится, Huh? И вот прославление сатсанга, сатсанга, садусанга настолько редко. Это в 57 шлоке 24 главы говорится. It's very nice. Satsango labhati pumbir bhavir sukriti purvasanchite. It is not a matter of joke. Садусанга, это не шутки, что вы обрели сатсангу. Посмотрите на свою прошлую жизнь, вы можете обнаружить, что тысячи и тысячи жизней вы искали сатсангу. Это не шутки в Бхагавате, говорится, что сукрити, накопленное за тысячи и тысячи жизней, вы обрели в этой жизни, и поэтому обрели сатсангу. И Тулсидас что говорит? Вы знаете Тулсидаса? Он Рамайну написал. Очень такая... Валмики Рамайна, она не настолько вкусная, не настолько изысканная. Хотя он сам Валмики, но в следующей жизни, как Тулсидас, он написал такую Рамайну. И вот Тулсидас говорит... На хинди говорят, если вы хинди не знаете, тяжело понять будет. И поэтому не буду цитировать на хинди. Very nice. А вот Махарад цитирует все-таки вот эти слова. Что без гуру никто не может пересечь этот материальный океан без милости гуру. Very nice Hindi. Very nice term. Binu sat sang tarai na koi Ramo ki pa binu sulab na soi Ramo ki pa binu sulab na soi. You cannot get without the keep up Ram. Без милости Рамы. Рама, значит, Верховный Господь. То есть без сатсанги, но это сатсанга, она тоже дарована Кришне. То есть без милости, то есть садусангу можно получить по милости Кришны, а Кришну по милости Гуру или Саду. То есть я слышал, человек может заплатить саду, они придут, но если вы думаете, что таких саду с помощью денег можете как-то организовать, то есть это глупцы, те, кто платит, и те, кто приходит. Ну и такие, соответственно, саду приходят, которые ради денег на все готовы. И какое благо вы можете ожидать? Другое, чем садусанга. Садусанга это наивысшее. Часть секунды, это момент садусанги нельзя сравнить ни с какими пожертвованиями, аскезами и прочим. Нельзя сравнить садусанга на могущественней. Садусанга so powerful, you see. Почему? Почему она столь могущественна? Я же сказал вчера, уже никто не помнит. Я говорил вчера. Сатан прасангад мама вирджа сангмит. Бхаванти хит карна расайана катаха. Таджосанат асу апаваргаватмани. Садья бхакти рати ранукрамишати. So this way you are going to get maximum most benefit, not maximum benefit. Not maximum benefit. maximum most benefit you can get out of satsanga. Even Krishna can come in front of me. И таким образом, благодаря саду санге, мы можем обрести наивысшее благо, но сначала нужно выразить почтение саду, поскольку Кришна не будет рассказывать о своей собственной славе. Даже когда кто-то попросил Махапрабху попросить рассказать о своей собственной славе, то он сказал, я не могу, иди к Рамананде, и поэтому... Харикатха, она не отлична от Хари. Сиддханта такова, что вот гопи, они плачут, молятся Брахме. Что Кришна ушел в Матхуру, это может быть, но мы не можем перестать говорить о славе Кришны. Мы, они, гопи, они всегда слушают и повторяют о славе Кришны. Хотя Кришна ушел, но мы можем говорить о Кришне, и это не отлично от Хари. И поэтому Вритрасура в шестой песне мы можем видеть, что Вритрасура тоже говорит. Он говорит о славе Санкаршана Анантадевы, что я хочу дружить с твоими преданными жизнь за жизнью. И таким образом много описывается его молитв, и он продолжает. Pachinbarhi, his 10 son Procheta, they have gone to do astuti and finance. 10,000 years not a matter of joke for you and И вот когда Прочиты совершали аскезы, они 10,000 лет совершали аскезы, это для нас, кажется, долго. Они жили как минимум 100,000 лет, и поэтому внутри, под водой они совершали паджан. По милости Шанкар Бхагавана. И 10,000 лет. И после этого тем временем их отец он обеспокоен был, что обещали вернуться жить семейной жизнью, но не пришли еще, что делать. Но все же. Это привычка его совершать эти жертвоприношения. Он животных жертву приносил в каждой яге. И Нарада однажды пришел к нему: «О Прачин Бхаги, о Риши, иди сюда. Есть вопрос к тебе. Какой вопрос? Ты совершаешь так много яги, да? Но результат, какой смысл этих яги? Ты думал об этом? Не думал. Я хочу. Ты глупец. Смотри, без животные, которых ты убиваешь. Они эти дживы. Эти животные, они все ждут, чтобы убить тебя также, поэтому, царь, будь внимателен. Правда, да. Смотри, они с острыми ножами и топорами ждут, чтобы отрубить тебе голову. Как только ты умрешь, ты будешь вынужден родиться тысячи раз, и они в каждой жизни будут убивать тебя, что правда, настолько, да. И нет решения твоей проблемы. Как? Нет решения, что же делать? Очень опасно. Ты убиваешь их и совершаешь яги. Слово мясо, мамса. То есть значение этого слова таково, что сейчас в этой жизни он меня ест, а в следующей жизни я вас буду есть. То есть мамса значит, то есть в этой жизни кто-то кого-то есть, а потом тот кто-то будет его, его есть. И поэтому очень опасно вот и употреблять мясо всякое и прочее. И вот Нарада Махарадж пришел и сказал: «О царь, ты должен думать снова и опять, чем ты занимаешься и какого же решения». И вот я хочу рассказать историю тебе. И что за история о Пуранджане? But through this story, it is not actually a fictitious story. И вот это не какая-то, как сказать, in Arabian country, in different place, you know. Нет, это не сказка, были, можно сказать, то, что ну, если в других странах точно описываются какие-то небылицы, то в Ведах, Бхагаватам описывается то, что было. И из этой, ну, смысл вообще всех этих историй, то, что какое-то учение полезно извлечь. И вот Нарада, он хотел, рассказать историю для того, чтобы показать то положение, в котором они находятся, поскольку эти сыновья еще не пришли, это случилось в процессе. И вот Нарада начал рассказывать: «О, о царе, будь внимателен, слушай то, о чем я говорю». И они начали слушать. Ну, Прачин Барги, он начал слушать то, что говорит ему Нарада. И Нарада говорит: Пуранджан был такая личность, он искал. Он был в Панчал-деше. Панчал-деш значит место, где можно наслаждать свои пять органов чувств. Вот это шабда-спарша. Шабда значит звук, спарша – прикосновение. Руб, красота, форма, раса, вкус и ганда, аромат, запах – эти пять главных элементов наслаждения. Если вы посмотрите от Наполеона до вас, если посмотреть на всех, все они наслаждаются этими пятью элементами. Они все стоят за ними. Любые наслаждения, любые люди везде, они хотят, вот, стремятся к пяти этим элементам. Шабда, спарша, рас, ганда. И это не небылица, не аллегория какая-то, а быль. То есть, то, хотя выглядит как аллегория, но то, что уже было когда-то. И вот Нарада говорит: Пуранджан, один очень такой вожделенец, слишком много желаний у него было, и он в Панчал-деше путешествовал там и сям. Панчал-деш — это место, где можно наслаждаться этими пятью видами, пяти органами чувств. И он путешествовал и увидел однажды какое-то красивое здание и говорит: и вот он какой-то этот, какой-то дом нашел незанятый, ну и подумал, что неплохо было помыть и жить там. В общем, заселился и жил долгое время. Но в этой комнате была какая-то прекрасная женщина, очень красивая. Он познакомился с ней. И ты должна жить со мной, мы можем наслаждаться вместе. И они начали наслаждаться друг другом. И после этого однажды Чандавик, он напал на это здание и практически уничтожил его. И нужно было починить это здание, отремонтировать, кто будет заниматься этим. И после этого, смотрите, Чандавик, Гандхарва, 360 гандхарвов, они напали на это здание, выгнали его, что я наслаждался здесь так долго, и никто не жаловался. Ну, а вы вообще кто такие? Ну, это мы, в общем, выгнали его из этого здания. 360 гандхарвов с Чандавигой. И после этого is very sorry. Kalkanna getting entry, and after that he like to make friends. He is staying Javaneswar. Джаванешвар. И после этого. After that, this is the condition of Puranjan. He is helpless, crying. Пуранджан был без, он был обездолен, и, ну, я кратко говорю, если ну, рассказывать подробно, это неделю займет. И вот прачеты спрашивают у Нарады о Риши. А, не прочитает этот, но отец прочета спрашивает у Нарады, что мой ум всегда думает о матери, и я не могу понять, что ты имеешь в виду. То есть теория-то красивая, но что ты имеешь в виду? И Нарада говорит: о царь, ты не мог осознать, я хочу объяснить тебе. И Пуранджан – это дживатма. Нарада говорит: о царь, ты не мог понять, что я имел в виду, давай я тебе объясню. И Пуранджан — это никто иной, как дживатма, душа, полная желания в своем сердце, поскольку у нее есть тонкое тело, зовется Карон Шарира. Если вы не оставите эти желания, будьте уверены, что в следующей жизни тонкое тело будет следовать за вами, вы получите новое тело и опять будете наслаждаться тем, чем вы хотели. Но этому нет конца, нет решения. И поэтому о царь, и этот Пуранджан, это наподобно... Душа с кучей желаний, а это дом, что значит? Дом, значит, материальное тело с девятью воротами, он зовет его дворцом или гостиницей. Нет, просто мы хотим наслаждаться жизнью, контролировать это здание, но дживатма, у нее нету способности повелевать своим умом и телом. Можете ли вы повелевать своим умом и телом? Не так просто. Если с утра у нас все было хорошо, вечером можем заболеть, следующее утро какой-то малярию может подцепить, или там холеру, там идти в какое-нибудь еще. То есть наше тело мы не можем контролировать, оно может заболеть в любой момент. Также ум, мы его тоже не можем контролировать. И что делать? И вот, смотрите, ваше тело, оно зовет подобно гостинице. Но оно не осознает, что это не вечное в этом материальном мире. И после этого, он нашел там женщину, женщина олицетворяет собой Будхи, ум, который, разум, который дает наставление в каждой семье практически. Жена как бы Но в Кали-югу жена обычно, как сказать, глава семьи, она все это командует, и все остальные семьи должны следовать наставлениям жены в Кали-югу. Так. А после этого, смотрите, положение очень плохо, но... Is making friendship. Friendship mean wife. Very nice. No. Many times he's. И вот он подружился со своей женой. Сразу мам. Always try to follow that brand. И вот он. Ашатимоти. Ашатимоти называется. Sometimes she become very unhappy, lying on dust. Then. Иногда она была несчастлива. You want to get some enjoyment. Лежала на полу. Ашатимоти. В общем, этот ум подобен Асати Мати, Мати на санскрите. Стрилинга называется, и Мати. В общем, прослушал немножко. Ну, в общем, они хотели жить долгое время, и тут болезни на них напали, и 360 гандаров. Иногда глаза у нас не видят, уши не слышат, или пищеварение не работает, и таким образом это подобно колоколу перед нашей смертью. Каждый звонок, он олицетворяет то, что наша смерть приходит все ближе и ближе. И будьте осторожны, и разные болезни, еще что-то, они всего лишь предвещают нашу скорую кончину. Нас предупреждают, что этот материальный мир – это не вечное место, нам уже пора уходить. И потом Джаванешвара. Джаванешвара – это Мритью. И он начал выгонять его, что это наше место. И смерть, она как забрала наше тело. И этот царь начал восхищаться, как ты прекрасно объясняешь, но я не понял. И сейчас я осознал, что я находился в таком плохом положении, в невежестве. И сейчас, по твоей милости, я получил наставление, и я буду пытаться вести мою жизнь соответствующе, но, по-моему, уже поздно. Но все же я буду пытаться. I can try my last, you know. Never it is too late. Но никогда не поздно. В английском есть такое пословица, что никогда не поздно, особенно для тех, кто хотят совершать баджан, никогда не поздно. Как, ну, в русском тоже есть, лучше поздно, чем никогда. То есть всегда можно начать. Now actually, though, you know, in the meantime, he is hearing this nice story. Эту историю и развил свое сознание. И сказал: «О, Нарада, я хочу совершать баджан. Вся моя жизнь, она полна ошибок. И поэтому, о, Нарада, я хочу совершать баджан». И 10 прочитав, тем временем они обрели силу, совершая баджан, и они встретились с Верховным Господом, с четырехруким Верховным Господом, и Он благословил их всех. И я кратко рассказываю, что там было. Они вышли из океана. 10 прочитав. И увидели, что смотрят, что такое. Может, наш отец ушел в лес, и одни деревья остались, как же пройти? Очень опасно. Они разгневались. И из их рта они создали огонь. И расчистили это место, поскольку не было возможности пройти. Все деревьями заросло, и не пройти, всякие растения и деревья были в этом лесу, и они с помощью огня своих уст они сожгли все деревья, и деревья начали молиться: зачем вы сжигаете нас, нам негде находиться. Но они сказали, что не гневайтесь по желанию Кришны, Верховного Господа, поскольку тем временем они уже встретились с Господом, они совершали баджан 10 тысяч лет в океане под водой. They are doing bhajan. So now, и сейчас Верховный Господь явился и говорят, благословил их всех, и идите, живите своей семейной жизнью. You can marry them. You all can marry her. Он дает вам одну мою дочь, и все женитесь на ней. И как эта девушка пришла, эта девушка, эта девушка от Кандумуни, откуда, как она произошла, Кандумуни совершал баджан в лесу, и так или иначе он встретился с одной небожительницей, Апсарой. Он был привлечен ее красотой, а не, ну, из-за их любви родилась эта девочка. From Locha Apsara, Apsara, getting the association, она забеременела от этого Муни и родила девочку, а эта девочка Мариш. Those trees, because they are gone. А деревья, они заботились об этой девочке. А Индра пришел тем временем и помогал тоже. И Мариш, это когда прачеты, они сжигали деревья в лесу. Then those trees, then appling mood speaking. То есть они начали молиться, что мы сохранили нашу дочь для тебя. Ее зовут Мариша. И вы все 10 женитесь на ней. Then after that, you see. И после этого. After that. Это Мариша, 10 прачетов женились одновременно, как Панчапандава женились на одной этой жене сначала. Что дальше случилось? Это Мариша, 10 прачетов. After that, from 10 prachita, из этих 10 прачетов, некая могущественная личность родилась, Дакша. Во время Дакши, Яги уже был один Дакша, но тот Дакша, тот же самый Дакша, но в то время, когда он совершил оскорбление лотосным стопам Шанкара Бхагавана, через какое-то время он молился, просил прощения, но сердцем, но из сердца это оскорбление не было убрано полностью, и поэтому он был вынужден родиться как прачета Дакша, 10. И вот этот праджапати Дакша явился, и Дакша значит способный. И на что же он способен? Почему ему дали имя Дакша? Дакша значит, что он способен. Насчет всяких материальных вещей, связанных с плотью и кровью, он может увеличивать, но он всегда думает о материальном развитии. То есть кто-либо в этом материальном мире, думающий о материальном развитии, можно сказать, что он дакша в какой-то степени. Любой человек в этом материальном мире, если мы видим, что он очень способен к обретению каких-то материальных благ или материальных вещей, можно его дакшей назвать, что он всегда занят обретением каких-то материальных благ и материального всего остального. И вот тот дакша, он родился как сын десяти прачетов в Чакшуш Манвантара. И вот этот дакша теперь в этой Чакшуш Манвантаре, он опять совершил ошибку. Но предыдущее оскорбление, оно не было очищено полностью, запах остался от него. И в шестой части я могу говорить о том, как он вел себя с Нарадой. Он говорил всякую ересь Нараде, что ты виноват. Ты виноват в том, что мои сыновья оставили этот материальный мир. Они не хотят жениться, это из-за тебя все. Я проклинаю тебя. Ты не можешь жить в одном месте. Ты должен путешествовать здесь и там. И Нарада начал смеяться, что саду надо... Хорошее проклятие саду, он должен путешествовать, чтобы спасать падших душ. Если я буду путешествовать, это как хорошо. Он путешествует здесь и там, везде. Это хорошо. Если он проклят, это хорошо. This way, you see. И вот. This way, actually, Naraji Maharaj speaking Puranjan Upakhan. After this, I speak about that to you. What about this Prachetagon, about that Daksha. Prachetagon started worshiping his supreme lord. И вот Дакша начал поклоняться Верховному Господу, и шлока я не произносил, это могу еще раз произнести, что прачеты говорят. Намо намаха клеша винашаю нирупито дару гунаха хаваю мано вачо вего пуро жваю сарва Sarvaksha margoi ragata dhani namaha Suddhaya santayo namaha sa nishthaya Manasiya partham vilasad vayayo Namo jagastano layo dayeshu Grihita maya guno vighayayo vigruhayo Namo Vishuddha Sattayo Haraye Harimedase Vasudevayo Krishnayo Prahave Sarvo Shattata 24, 30, Namo Kamala Nabhayo Namo Kamala Malini Namo Kamala Padayo Namaste Kamale Kshana Namo Kamala Kinjalko Pishanyamala Vasase Sarvabhuta Vina Nivasayo Namo Ajokshmahi Shakshini Namo Ajokshmahi Shakshini Rupam Bhagavata Tu Etat Asesha Klesa Sanshayam Aviskritam Na Klishtanam Kimanya Adhanu Kampitam. This way, you see? Nice. The, after that, actually, Naraji Maharaj, first of all, meet the Prachin Varghi, the father of all. И вот после этого Нарада встретился с отцом десяти прачетов, спас его от материальных оков, и после Нарада встретился с десятью прачетами. «О, прачеты, вы хотите жить семейной жизнью по указанию вашего отца, это достойно, но знаете, Но знаете ли вы значение семейной жизни? Настоящее значение, как вести семейную жизнь совершенным образом? И Нарада говорит, я... И Нарада говорит... Out of this tapasya, и вот из этих аскез вы видите семейную жизнь. Семейная жизнь, она тоже полна аскез. Если вы думаете, что семейная жизнь – это врата наслаждения, это глупо, нет. Это больше тапаси, чем в других местах. Нужно терпеть много чего. И вы должны знать технику, как это делать, и я расскажу вам. И Нарада начал говорить, что вы находитесь такой, подобно тому, как вы находитесь в реке, но два потока. Обычно в реке один поток в одну сторону, но Нарада говорит, что вы в такой реке, в которой два потока, один направо, другой налево течет. Это река Самсара. Один поток может отнести вас в ад к чувственным наслаждениям, а другой поток, поскольку Дживатма, она Татастра Шакти, она пограничная энергия, а другой поток, он может понести вас в высшую реальность, но для этого нужно встретить саду святого. И по его милости можно обрести самого Шри Кришну. Завтра я с этого начну. И вот Нарада говорит, вы ведете семейную жизнь. Что это подобно тому, как вы, если вы поливаете корень дерева, то все дерево будет полито. И это материальный мир, он подобен дереву, все. Весь мир, и Кришна говорит такие слова, что это дерево, но наоборот растет корень сверху. А в этом мире корень внизу, а ветки сверху. Но то дерево наоборот. Очень уникально. You know, Прачета Гаон. If you worship Krishna, поклоняетесь Кришне, верховной личности, все ваши обязанности сделаны в вашей жизни. И Нарада говорит, нет никаких обязанностей в этом материальном мире, ничего не осталось, чтобы вы делали. Девариша, Буте, Питри. И вот Нарада говорит Юдхиштхире, о царь. No duty. Нет никаких обязанностей. Деварши, Девариша. Бхутатманинам, Питринам. Вот эти все. Поскольку если вы родились в материальном мире, у вас сразу обязанности, долги появляются перед. Рин значит долги, которые вы должны отплатить Риши Рин. Как можно отплатить долги Риши слушанием Харикатхи? Шастра, изучая шастры, которые они дали Питерин, если вы женитесь и родите ребенка, мальчика, вы отплатите долг своему отцу, Бутарин, это совершать какие-то подношения всяким полубогам, собакам, птицам, в общем, кормить этих живых существ. Вы так отдадите долг живым существам. И таким образом муравьев сахаром можно кормить, но так или иначе, как-то долг отдадите. Но если вы совершаете Кришна-бхаджан, то никаких долгов у вас не остается, все уже отплачено. И вот если вы совершаете Кришна-бхаджан, все возможно, ничего не остается в вашей жизни не сделанного, и как куда бы вы ни смотрели, ни на какую бы дживатму, куда бы вы ни смотрели, вы должны думать таким образом, что Параматма пребывает в ее сердце, и мой Гурудев, однажды он был в каком-то месте, и эти комары кусали всю ночь. И преданные начали говорить: смотрите, комары вас кусают. А Гурудев говорит: ну, что делать, пусть ест. Он настолько милостивый был, что даже комаров не убивал. И в читании Чайтамрите можно тоже найти Кушти Брахман. Он был болен проказой. Это либо показывал, в общем, и когда эти черви падали с его ран, он говорил: куда же вы падаете, в общем, вы сам помрете от голода, сидите в моих ранах и ешьте, вам там хорошо. И таким образом те вайшнавы, они настолько милостивы все время, они не мстят никому, они всегда думают позитивно. Они могут удовлетворить Джанардану, те, кто видит всех дживатам в связи с Кришной. Я могу пример привести. И вот на санскрите я написал 120, ну я написал около 120 статей на санскрите, вот одна из них, это то, что Санатан Гасай однажды отправился в Ямуну принять омовение, и в Ямуне он повторил гайтри, и другой преданный, он тоже принимал омовение. И вот один, укусил ядовитый скорпион. Он упал в воду, и Санатан сказал: «О, Рам!» Он взял этого скорпиона и на дерево посадил, а тот его укусил. Он очень был ядовитый, он опять принял омовение, опять этот скорпион его укусил, он опять его посадил на дерево, и кто-то говорит: «О, саду, Санатан, что ж ты делаешь?» И вот он кусает тебя, ты хочешь спасти этого скорпиона, и Санатан Гасай сказал, что делать, что у меня есть, я хочу сделать, а что у него есть яд, он хочет меня укусить, а у меня милость, я хочу дать эту милость ему. И вот и практически на берегу Ямуны, на Кешигхате какой-то богатый человек из Дели приехал, он хотел раздать одеяло преданным. И сидел на Кешигхате, слуга у него был, помогал. И вот они раздавали эти одеяла, и саду выстроились в очередь, брали одеяло и уходили. Но один саду был очень такой, не саду был очень такой, лицемер. Он пришел с одним, взял одно одеяло, переоделся, пошел за вторым одеялом. Но этот был человек очень умный, сказал: уже взял одеяло, нет, не брал. как не брал, слуги спрашивают, да, вот он брал одеяло, говорит, думаю, брал одеяло, после переоделся. Он сказал, нет, не дам, больше, хватит одного с тебя, я помню. И этот товарищ не дал ему одеялов и пожертвований, и этот пошел куда-то в сторону, начал материть этого человека, который одеяло раздавал. И тут преданные спрашивают, смотрите, про вас, ну, ругают вас, матерятся на вас. И этот человек сказал, у меня одеяло есть, я одеяло раздаю. А у него ругань в его сердце, он ругань раздает. То есть если его сердце – это склад, так сказать, всякой ругани, то он ее раздает. То есть то, что у вас есть, то мы можем дать. И поэтому у меня вот одеяло есть, я одеяло раздаю, а вот тут товарищ раздает свой негатив. И вот Санатан Госвами говорит, что делать, я хотел спасти этого скорпиона, а он хочет укусить меня. И что делать, если он не может отказаться от своей природы, то как я могу от нее отказаться? И в детстве, вот, в Бенгалии мы изучали Видьясагара. У него книга небольшая есть по грамматике. И вот он написал какую-то книгу. Вынуждены были читать ее. Если вы падшая душа, то это не понял, если честно, афоризма этого. И вот на сегодня конец. Chapter, actually, fourth canto. Very nice. And now we want to step into this, you know. И сейчас следующая глава, следующая песня, пятая песня. From tomorrow I can discuss in detail about fifth canto, but today I like to touch. С сегодняшнего дня мы начнем ее обсуждать, а сейчас я начало только прочитаем. Fifth canto, bottom of the first to that. Первое. Вы помните? Я говорил о Приаврате и Утанпаде. Утанпаде. Сын Ману. Ману. Ману. Son of Manu is Utanpada. И вот сын Ману, Приаврата и Утанпад, я уже говорил. Приаврата, он очень такой самоосознавший себя душа, он не хотел стать царем. Он оставил этот мир, отправился в лес совершать баджан, и вот он совершал баджан в пещере. И я уже говорил о Утанпаде, Друва Махарадж, от него произошел, ну, в смысле, сын его был. И сейчас о Приаврате описывается, кто их династия, их семья, как они, кто от кого родился. И тем временем Парикшит Махарадж спросил Шукадев Госвами. И это случай. Вот кто кому. И вот Парикшит говорит, его цитирует, в смысле. И Приаврато Бхагавату Атма Рамаха Катхам Муне Грихе Араматаха Ажан Муло Карма Бандаха Парабхаха. И вот царь сказал, Priyabrato Bhagavato Atma Ramaha Katham Muni Grihe Aramato Janmulaho Karma Bandho Parabhavaha. Priyabrato, we heard, Priyabrato Mahabhagavata. Priyabrato, мы слышали, что Priyabrato это Mahabhagavata Atmaram. Priyabrato Bhagavato Atma Ramaha Katham Muni Grihe Aramataha. We heard is Atmaram. Мы слышали, что он Атмарам. How it was possible? Как это возможно для Priyabrato? Жить этой семейной жизнью это странно. И Парикшит спрашивает Шукадева. Поскольку семейная жизнь, она материальная жизнь, она очень опасна на каждом шагу. Вы можете быть побеждены. Парабхава. Тавад вайам довидадеху сухит нимитям тавас приха парабхаву випалас чалобаха ява нета ангри ява нате ангрим авайам прабхините лукаха. До тех пор, пока вы не примете прибежище у Верховного Господа, вы будете побеждаться каждый раз. Вас будут побеждать каждый раз. Вы браман, вы жадны. Куда-то вы пойдете, кто-то может оскорбить вас. Вы браман, вы так жадны, бесполезны браман. Вы уже побеждены. Смотрите, в семейной жизни ваша жена постоянно вас оскорбляет, унижает, требует чего-то. Даже если надо сейчас, сейчас срочно надо что-то, вот какую-то одежду купить, иначе там ее раскупят. И так вот жена давит на мужа, и все время вас так побеждают. И Priyabrato, вопрос какой? Парикшит Махарадж спрашивает. Мы слышали об Атмараме, и как это возможно для Priyabrato вернуться опять в семейную жизнь и вести семейную жизнь, поскольку на каждом шагу в этой семейной жизни вопрос поражения стоит. И другой вопрос. И такая великая личность, как Priyabrato, мы не можем надеяться, что он вернулся бы и опять привлекся бы семейной жизнью, жил опять семейной жизнью. Мы не можем ожидать, поскольку он Муктасанга, он освобожденная душа. Хотя Priyabrato, он женился, зашел в семейную жизнь, но будьте уверены, он не обусловленная душа. Джанак Махарадж, он вел семейную жизнь, но он давал наставление всем риши и муни. Джанак Раджа Риши. Настолько великолепен, настолько превосходен он был, Джанак Риша. Он хотел проверить самого Шукадева Госвами, чтобы проверить, достоин ли он принять эту Бхагават-расу или нет. Ясадев Госвами, Шукадев явился к нему, он хотел слушать больше о Бхагават-расе. И Ясадев Госвами подумал, если он начнет говорить Бхагаватам, что ты очень пристрастен, он твой сын, и поэтому я хочу получить некий, как сказать, сертификат от сертифицированного человека, как Джанак Махараджа, что никто не мог ничего лишнего подумать. Поэтому я лучше отправлю моего сына Джанак Махараджа, он проверит его и выдаст суждение, результат, что достойный или нет. Если он достоин, я могу говорить Бхагаватам расу. И он отправил его к Джанаки Махараджу. Джанака Махарадж 3 дня он проверял Шукадев Госвами. В Пуранах описывается это. И Шукадев очень тяжело, строго, но ничего не смог сделать. Шукадев Госвами не был побежден. И тогда Джанаки Махарадж сказал: «Я благословляю тебя, ты самая достойная личность принять эту Бхагават-расу, я одобряю тебя». И Шукадев Госвами таким образом обрел Бхагават-расу, и из уст Шукадевы мы получаем этот нектар. Грихи арамато янмулаха карма вандхо парававаха нанунам мукта санганам тадришинам диджарсаваха грихешу авинивешу айам пуншам бхавитумархати. We can never expect any kind of attraction inside the heart of that. Мы не можем даже надеяться, что в сердце преврата родятся какие-то материальные желания. Он обрел сатсангу, святое общение с Нарадой Махараджей, поэтому это невозможно. И Парикшит Махарадж в то же самое время говорит: о Шукадев Гурудев, и те, кто привлечены лотосными стопами Кришны, они не чувствуют привлечения к какой-то семейной жизни. Нет. Махатам халу, халу мы нисчитаме ба, махатам халу випрасе уттама слоку падайо, чаян нибритта житьянам на кутумбе сприхамати. And you see, уттам слоку Бхагаван. И вот у там шлока Бхагаван, его лотосные стопы, подобные зонтику, они такие охлаждающие. И как? Невозможно было для него развить интерес какой-то семейной жизни. И поэтому я сомневаюсь, и мог бы ли ты развеять мое сомнение. Я хочу получить ответ от тебя. Сансайо аям махано брахман дара гару сутадишу сактасса яб сиддир абхут Кришне ча мати раччита. Я сомневаюсь, как это возможно, что вы, находясь в семейной жизни, повелевая всем миром, и как он обрел совершенство, как он обрел такое великое притяжение, влечение к лотосным стопам Шри Кришны. И Шукадев Госвами отвечает: «Хорошо, слушайте». Шукадев Госвами отвечает: «О царь». Барамуктам, ам, значит, хорошо, окей. Барам тоже окей. Ом, ом, значит, ну, как бы окей. Ну, что-то вроде окей, согласие, значит. Ты спрашиваешь хороший вопрос. Бхагаву бату парамахамса дайто катхам кинчит антарайо бхитам свам сива тамам падавимна паэна хиннанти. One life, you have to control your, you know, breathing. You cannot control. Жизнь нужна. So power you need inside. Take a speak. At a time in one breath you will have to speak whole stroke, big stroke. А, ну эта шлока надо говорить на одном дыхании, поэтому надо контролировать свое дыхание. И вот ты спрашиваешь прекрасный вопрос. Бхагавата Парамаханса Дайто Катхаям Кинчит Антарая Бхитам Свам Сиватамам Падавим Напраена Хиннанти. Раджан, those who are getting the, you know, nectar and the honey from the lotus feet of their Supreme Lord. Сиватчарана Винда Макаранда Расу Абейшит Четаса. His heart is full of nectarian feeling. И вот те, кто наслаждается нектаром с лотосных стоп Верховного Господа, то их сердце, оно полно нектара. И даже если они вступают в семейную жизнь, то для них это безопасно, и нет никакой опасности в этом. И завтра более подробно о династии Приявраты мы будем говорить. So you see, enjoying actually. Tomorrow we can speak in details. Yatha tarmulani sechane na tippanti taskanda bhujo pusa prano paharascha yathendriyanam tathaiva sarva arharanam uchchuteja vancha kalpataroshya ke basindibhavachavati tanam bhavanabhyo vaishnavibhyo namo namo.